Глава вторая. Часть первая. Мы с учителем уставились на открывшуюся нам картину. Улицу словно подвергли бомбардировке, все здания серьезно пострадали, а землю усеивали крупные обломки. Сразу стало очевидно, что одной лишь магии не обошлось. Что бы здесь ни произошло, по разрушительной силе оно, вероятно, не уступало самому Ронгоминиаду. Я не могла поверить в то, что это была Слёр-стрит. Моё пребывание в Лондоне длилось всего несколько месяцев, но здесь я жила и училась. Теперь почти все превратилось в руины, словно это была не улица, а изуродованное взрывами поле боя. А Слёр-стрит, которую мы знали, напоминал лишь влажный ветер, присущий лондонским зимам. «Это...» — пробормотал учитель, с трудом выговаривая слова. Вид у него был такой, словно кто-то уже умер. «Это... все... дело рук... Хартлиса и Фейкер». При взгляде на его шатающуюся походку и выражение лица, на котором будто застыло желание размолоть все обломки в порошок, я прижала руку к груди. Меня внезапно посетила странная мысль, что учитель был стеклянным, потому что выглядел он так, словно мог разбиться в любую минуту. «Профессор!» — раздался голос со стороны дороги. «Флат!» Юноша подбежал к нему, махая рукой. Возможно, учитель впервые поприветствовал Флата с такой радостью, потому что тот всегда доставлял ему неприятности. «Что произошло? Другие ученики и преподаватели целы?» — быстро спросил учитель с замысловатой смесью эмоций в голосе. Райна сказала мне помочь другим, а сама вместе со Свеном пошла оценить ситуацию. Я не знаю, что с ними стало, но остальные в порядке». «Райна сказала тебе?» Не успел он договорить, как рядом раздался еще один голос. «А, наконец-то вы здесь, второй!» Я повернула голову и увидела мистера Шардана в помятой рубашке. Этот, похожий на чего-то дедушку-старик с редкими седыми волосами и бородой в форме якоря, был преподавателем с первых дней существования обновленного класса Эльмилоев. «Ха-ха-ха! Вы же приказали усилить защиту, Слёр-стрит! Все, кто находился в помещениях, живы-здоровы!» Слова мистера Шардана ошеломили меня. То есть они подготовились к этому заранее? Вероятно, учитель продумал все возможные тактики борьбы с Хартлисом. Это оказалось полезной, однако меня мрачным учитель не стал. «Флат, куда отправились Райнес и Свен?» — спросил он после того, как еще раз переговорил с мистером Шарданом. «Ну, они отправились вслед за светом в небе к старому учебному зданию!» Услышав это, мертвецкий бледный учитель посмотрел в сторону здания и, спотыкаясь, сделал несколько шагов, прежде чем я успела его остановить. «Подождите! Учитель, мы еще не знаем, что произошло!» «Я должен идти! Там моя младшая сестра и один из моих учеников!» Ему явно было нехорошо, но он даже не думал об отдыхе. Несмотря на то, что ему недавно открылась невыносимая правда о том, что Хартлис хотел призвать Искандера, учитель продолжил бороться. Вероятно, страх, изумление и чувство долга вытеснили из его головы все остальное, однако он решил не сворачивать с единственного пути, который был ему известен. Внезапно раздался еще один голос. «Не думала, что ты настолько сильно за меня переживаешь. Я так покраснела, что обжечься можно. К сожалению, меня там уже нет». «Мисс Райнес!» У меня ёкнуло сердце, когда я развернулась и увидела знакомую девушку. «Здравствуй, Грей», — сказала Райнес, махая рукой. «Хе-хе-хе, было довольно опасно, но Свен защитил меня, и нам удалось сбежать. Ему досталось... Но и вороны сейчас обрабатывают, так что мы оба в порядке. Можешь не беспокоиться». Закончив говорить, Райна удивленно вскрикнула, потому что я крепко сжала ее в объятиях. «Грей, что? Слава богу!» Облегченно вздохнув, я уткнулась лбом в плечо девушки. Тепло ее тела убедило меня в том, что она мне не привиделась. Мне было очень жаль, что мои слезы пачкали ее платье, но в тот момент я даже не думала об этом. После такого Райна потеряла дар речи. Прости». Я впервые услышал от нее это слово. Теплая рука, нежно гладившая меня по спине, вероятно, тоже принадлежала ей. «Ах да, я же не одна. Вы с ней уже виделись», — сказала она, указав подбородком в сторону. Мы с учителем широко распахнули глаза. Там, прислонившись к стене, которая, казалось, вот-вот рухнет, стояла Азаки Тока, облачённая в тёмно-синий френч. Женщина медленно посмотрела на нас. Даже в тени здания ее рыжие волосы выделялись как никогда. «Похоже, я должен поблагодарить вас», — сказал учитель, пытаясь скрыть свое изумление. «Я просто проходила мимо и решила помочь. не ожидал, что столкнусь с призраком прошлого». Тока пожала плечами и вздохнула. Женщина выглядела так, словно только что пережила напряженную битву. Выходит, она сражалась со слугой на равных. Я знала, что у Тока в рукаве было припрятано невообразимо большое количество трюков, но все равно не ожидала от нее такого. «Я здесь по поводу того, что было в башнях из Эльма. Вы можете вернуть мне то, что я вам одолжила?» «Вы про это?» После небольшой паузы учитель достал из кармана пачку сигарет. Я, наконец, заметила, что это была именно та пачка, которую Тока дала тогда моему учителю. «Вы все это время держали ее при себе?» «Я просто не знал, когда мы с вами вновь увидимся. Разумеется, наша последняя встреча была исключением». «Какой вы предусмотрительный». Тока улыбнулась и достала сигарету. Учитель протянул ей спичку, и она, немного посмаковав вкус, выдохнула облако дыма. «А, просто ужас». Вероятно, речь шла про сигарету, но у меня возникло ощущение, что она имела в виду что-то другое. Спустя какое-то время над руинами Слюр-стрит повис сизый дым. Учитель не стал ее торопить и задал свой вопрос лишь после того, как она потушила сигарету. «Что там было?» «А, под старым учебным зданием», — сказала Тока, мягко постукивая по земле носком туфли. «Кусок Альбиона». «Что?» «Его уже нет. Это своего рода блуждающее пространство, кратковременное и непостоянное. Слухи не врали. Доктор Хартлис действительно очень талантлив, раз ему удалось обнаружить такое. Я собиралась заставить его всем мне рассказать, но он улизнул. Поверить не могу, что ему удалось сбежать после всего, через что я прошла». Из всего того, что сказала Тока, я поняла лишь половину. Однако Райнес неохотно кивнула, словно чувствуя то же самое. Неужели принять это было настолько сложно? Тогда чего хотел Хартлис? Он нанес удар по Слюр-стрит, чтобы попасть в Альбион? Возможно, дело было в этом. Хартлис когда-то возглавлял факультет современной магии, а это означало, что в стремлении добраться до лабиринта он даже решился на уничтожение места, которое было для него домом. Я не понимала. Меня не покидало ощущение, что я все еще не могла понять ход мысли магов. Как бы то ни было, добраться до него теперь можно лишь через один из четырех официальных входов в Альбион. Это выше моих возможностей. Сказав это, Тока взяла свой чемодан и надела очки. Как и прежде, ее голос стал мягче. «Что вы будете делать дальше?» — спросила она, прищурившись. «Я...» Учитель замолк. Он прикрыл лицо руками и вяло покачал головой. «Я не знаю». «Учитель...» — невольно сказала я, удивившись тому, насколько хрупким был его голос. Он походил на цветок, который мог завянуть в любой момент. «Я уже не знаю, что мне делать», — едва слышно признался он. «Какой разочаровывающий ответ», — произнесла Тока после паузы. Ее слова были настолько холодными, что я еще раз посмотрела на нее, чтобы убедиться, что она не сняла очки. Однако здесь нечему было удивляться. Очки лишь влияли на ее манеры и поведение. Природа же оставалась прежней. Приоритеты Тока в какой-то степени менялись, однако это никак не сказывалось на ее суждениях. Другими словами, какая бы Азеки Тока перед нами ни стояла, она бы отреагировала на поведение моего учителя совершенно одинаково. Учитель молчал, поэтому Тока продолжила. «Что вы видели?» «Наверное, мне стоит вам сказать в качестве благодарности за вашу помощь». После того, как учитель вкратце поведал о том, что мы увидели в мастерской Хартлиса, Тока кивнула. «Неожиданно. Но я слышала про это заклинание, которое создал Эмия. Какое-то время назад Тока хотели поместить под печать, поэтому в том, что она понимала заклинания магов, разделивших ее судьбу, не было ничего странного». «Что ж, теперь я вижу причину такого ответа. Вы не знаете, почему Хартлис хочет призвать Искандера, верно?» «Да», — кивнул учитель. В его голосе не было даже намека на решительность. Скорее всего, вся его энергия ушла только на то, чтобы собраться с духом и отправиться на поиски Райнеса Свена. Он словно был сгоревшей свечой, которую, однако, можно было заменить. «Вы уже решили не идти следом за ним?» Учитель не ответил. Я видела, как он прикладывал все силы, чтобы не рухнуть на землю. «Вот что я вам скажу напоследок». Тока развернулась, явно намереваясь уйти. «Обратите более пристальное внимание на тело из тайного отдела вскрытия». Вероятно, за этим скрывалось что-то важное. Азеки Тока, которую я знала, не стала бы разбрасываться бесполезными словами, я не могла их понять, но учителю это, наверное, было по силам. Однако он продолжил молчать и даже не поднял голову. Прежде чем исчезнуть в тенях разрушенных зданий Слюр-стрит, Тока безо всякой жалости или презрения прошептала: «До свидания, лорд».